Мы сейчас будем слушать Слово Божие, и потом будем молиться еще и совершать вечерю Господню. Мы будем читать из Евангелия от Иоанна, здесь в 18 главе пишется о том, как Господь наш Иисус Христос был перед Пилатом, и мы будем читать с 28 стиха, 18 глава Евангелия от Иоанна. «От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: „В чем вы обвиняете человека сего?“ Они сказали ему в ответ: „Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе“. Пилат сказал им: „Возьмите его вы и по закону вашему судите его“. Иудеи сказали ему: „Нам не позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет“. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: „Ты царь иудейский?“ Иисус отвечал ему: „От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?“ Пилат отвечал: „Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?“ Иисус отвечал: „Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда“. Пилат сказал ему: „Итак, ты царь?“ Иисус отвечал: „Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего“. Ну вот мы до этого места прочитали об Иисусе Христе, и мы видим здесь такие важные истины, которые Господь нам оставил в очень подробном рассказе о страданиях Иисуса Христа. Вы, наверное, обратили внимание на то, что в Евангелии мало сказано, очень мало сказано о его рождении, очень мало сказано о его юности, например, о детстве, об этих годах, пока он достиг 30 лет, очень мало сказано. Но вот о его страданиях и смерти сказано так подробно, и очевидно это потому, что, значит, это наиболее важные истины. И действительно, вокруг Иисуса Христа, страдающего, вращаются вопросы все нашего спасения, нашей погибели. То есть, если мы принимаем, если мы веруем, значит, мы спасаемся. Именно мы принимаем страдания Христа, Его заместительную, искупительную жертву за наши грехи. Или мы проходим мимо, и тогда мы погибаем навеки. И вот здесь мы видим разные лица, вовлечены в действие, действующие лица. И они так похожи на всех людей, живущих во все века, и в наше время, может быть, на нас, сидящих здесь в чем-то. Вот эти же самые иудейские духовные лица. Смотрите, что они делают. Значит, они ночью допрашивали Иисуса Христа и вынесли свой приговор. Было у них два таких допроса. Один как бы неофициальный, а другой официальный. И оба они были незаконными, и оба были продиктованы просто завистью, злом, обозленностью и непокорностью воле Божией. Ну вот, настало утро, и они решили повести Иисуса Христа к Пилату. То есть они уже задумали сделать тягчайшее преступление, убить Сына Божьего. Но посмотрите, насколько велико у них религиозное ослепление, насколько они хотели соблюсти выдуманные правила. И сказано, что не хотели оскверниться, видите ли. То, что у них руки в крови, это ничего, а вот они не хотели оскверниться, вот в каком смысле. На самом деле, такого запрета даже не было в законе. Но раввины придумали такое правило, что в дом язычника нельзя входить, во время Пасхи. Почему? Потому что там может быть квасной в этом доме. И вот если они туда вдруг войдут, а там квасной, то они этим осквернятся. Вообще в законе Моисея не сказано такого запрета, что вот нельзя именно так поступать, что нельзя входить в дом язычников. Это они придумали потом уже сами. И вот они старались так очень скрупулезно соблюсти вот это выдуманное правило, чтобы не оскверниться, собственно говоря, что они имели в виду, чтобы можно было есть Пасху. Вот, милые мои друзья, мы сегодня здесь пришли для того, чтобы есть вечерю Господню. Знаете, по-разному верующие воспринимают вот это само участие в вечере Господней. Некоторые считают, что, ну, надо, например, поститься. Да, это хорошее такое правило, что нужно поститься в этот день, ну, быть в посте. Ну, однако же, прямо скажем, что в Слове Божьем такой заповеди нет, что нужно в этот день именно быть в посте верующим. И поэтому, если кто-то сегодня, скажем, ну, не в посте по каким-то причинам, то, собственно говоря, нет, это не повод к тому, чтобы не участвовать в вечере. Есть более важные причины. И Слово Божие все время нас наталкивает. Иисус Христос почему все время с фарисеями вел такую полемику, вот этот спор? Почему? Потому что они старались вот именно соблюдать внешнюю сторону, притом не по Слову Божьему, а придуманную ими самими. Как мы склонны, люди, вот устанавливать свои стандарты для правильной веры, для правильной религии. Вот мы сегодня слышали молитву, я прямо скажу, вот человек, пришлось его перебить, потому что он был неправ. Вот у него такие стандарты, неправильные, не библейские. Что значит, должны все быть здоровыми в церкви? Абсолютно в Слове Божьем нет нигде такого правила и заповеди, что все должны быть здоровыми. Я приведу просто пару примеров. От чего умер Елисей, пророк Господень, как кто вспомнит? Вы помните, как в Библии написано? Между прочим, ни одного он исцелил. И даже когда был похоронен, то, прикоснувшись там к костям его, один человек воскрес из мертвых, да? Вот мы читаем. А от чего он сам умер? Сказано, он заболел, и от этой болезни потом умер. Что он, пошел в ад, по-вашему, да? Елисей, или в рай, как по-вашему, а? Из-за того, что он заболел, и от болезни умер. Милые мои, конечно, это несуразные такие понятия, и то есть это исходит из чего подобные понятия? Из-за того, что люди придумывают свои какие-то правила, свои установки для религии. Некоторые считают, ага, надо, чтобы все говорили на языке, на каком-то там непонятном, бормотали. Это если не будут говорить на языке, значит, люди не имеют Духа Святого. Где так написано в Слове Божьем? Апостол Павел спрашивает, все ли говорят языками, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления? Да, конечно, не все. Каждому из нас дан свой дар. И этот дар Господь нам дал применять, ну, просто так вот служить. Что такое служить? Это значит, вот, ну, так же точно служить, как вот берешь ты, например, тряпку, вот выжимаешь на швабру и моешь пол. Ты не хвастаешь тем, что, о, я какой, смотрите, какая у меня швабра, тряпка. Так точно, если у тебя дар исцеления, ты точно так же служишь молча, тихо, спокойно. Не хвастаешь, о, какой я хороший герой, исцеляет, вот, вот. Я на языках говорю, спокойно ты Богу служишь. И людям служишь во имя Христа, не выпячивая свой дар там какой-то, если он у тебя есть. Вот это есть истинное христианское понимание. Ну, вот я хочу сказать опять же, что люди склонны придумывать себе стандарты, и в основном это такие стандарты внешние, показные. Вот охота выглядеть хорошо, вот охота самому себе, о себе думать, что я хороший, что мы хорошие, что наша вера самая правильная. Да кому это надо, собственно говоря, Богу-то это не надо. Вот они хотели не оскверниться, руки говорили, в крови Сына Божьего, руки в крови. А они не хотели оскверниться. Какой абсурд, какая бессмыслица. Милые мои, может быть, сегодня кто-то сюда шел и готовил себя для участия в вечере Господней, хорошо оделся, там, допустим, погладил, помылся, знаете, есть люди так считают, что надо вот особенно перед вечерей так привести себя в порядок, это очень хорошо. А в то же время ты в ссоре, во зле, в твоем сердце зависть, ты не готов сегодня в вечере участвовать, хотя ты и чист, и помыт, и, может, даже в посте. Приведи в порядок твое сердце, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от рук ваших, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Вот так говорит Господь нам и сегодня. Так что не будем слишком обращать внимание на некоторые шероховатости внешние, а будем лучше смотреть, что там внутри нашего сосуда. Пусть Дух Святой нам осветит. И не будем уподобляться вот этим фарисеям, которые боялись оскверниться, видите ли, когда предавали Иисуса Христа в руки Пилата. Ну вот Христос предстал перед Пилатом. И первая реакция Пилата была, конечно, такая, что он не хотел за это дело браться. Он явно не хотел быть судьей в данном случае. И он сразу им так ответил: ну берите его сами, да и судьи, разбирайтесь. Короче, разбирайтесь сами, отмахнулся. Да разбирайтесь вы там сами, по вашему закону, я не хочу. Но и, дорогие друзья, часто такая бывает реакция не только у Пилата, а у многих людей, которым приходится с Иисусом Христом сталкиваться. Часто люди просто отмахиваются. Да не хочу я об этом и думать. Кто верует в Иисуса Христа, пусть уж верует там, если ему нравится, пусть уж он верит там, вникает там, читает свою Библию там, вот ходит на свое собрание. Мне это не надо. У меня свои интересы, у меня своя жизнь. Мне это не надо. Так Пилат тоже думал. Ему не удалось уйти от решения вопроса. Не удалось. Волей, так сказать, судьбы, и рука Божья в этом была, конечно, но и вот он по-разному пытался отмахнуться. Он даже послал его к Ироду, потому что Ирод там был как раз в Иерусалиме на то время. Но и Ирод ему не помог. Все равно опять назад привели к Пилату Иисуса Христа. Милые мои, может быть, кто в этом собрании так отмахивается как-то от Иисуса Христа, не удастся, все равно отмахнуться. Все равно придется с этим вопросом столкнуться еще раз. И придется тебе решать, что делать тебе с Иисусом Христом. Это удивительно, что Бог позволил грешному человеку вообще рассуждать, что делать с Христом. Да наоборот же ведь вопрос стоит, что с тобой и со мной Христос сделает? Ведь это же мы в его руках. Какие-то пылинки, какие-то песчинки, какие-то черви. Как, помните, говорит псалмопевец, червь я, а не человек. Вот так раз и нет этого червя. Это наоборот вопрос вообще-то стоит по логике вещей. Что он с нами сделает? А вот нам Бог дает сейчас возможность разобраться, задать вопрос самим себе и разобраться, что же такое, и зачем же, и почему, и кто же такой Христос, почему Он пришел в мир, почему это Он умер на Голгофском кресте. Собственно говоря, здесь так было все стиснуто во времени. Оставалось всего лишь буквально считанные часы до того, как Он будет распят, Иисус Христос. И вот Пилат должен был сыграть свою роль. Но, видите ли, Пилат и Ирод, и все эти люди, которые там были, они отнюдь не были рабами рока какого-то. Некоторые люди верят в судьбу, верят в рок, так называемый. Это значит, я имею в виду не рок-музыку, конечно, а рок в том смысле, что неизбежность, неизбежное предопределение. Некоторые говорят так: раз ему уже написано на роду, никуда не денешься. Значит, на роду написано. Никого у нас ничего не написано на роду. Никакого рока нет. Никакой судьбы слепой нет. Никакой нет воли слепого случая. Есть разумный, праведный, у которого есть к тому же доброе сердце. Он не оставил нас, как слепых котят тут каких-то. И он дал нам каждому разум, дал глаза, и дал возможность выбора. И Бог с нами считается. И Бог нам говорит: давай подумаем. Ты подумай, слушай, подумай. Он же тебе дал же голову. Ты подумай. Придите, говорит, и рассудим. Давай вместе поговорим, как он зывает к нашему здравому смыслу. Ты вот, человек, подумай. И вот, дорогие друзья, здесь Пилату пришлось решать вопрос, и он задал Иисусу Христу такой, как бы, вопрос, который был чем-то продиктован. Иисус Христос как раз и хотел уточнить, почему же он задал такой вопрос. Он спросил: так ты царь? Ты царь иудейский? Понятно, что иудеи обвиняли Иисуса Христа в этом. Они там на своем Синедрионе поставили другие обвинения, так бы сказать, церковные, религиозные, духовные обвинения. А перед Пилатом, для того, чтобы Пилату, так сказать, попасть в больную точку, они политические обвинения на него выдвинули. Вот эти обвинения, там три было обвинения, что он смущает наш народ. Это значит, он народ настраивает против существующей власти. Это политическая статья. Второе. Он говорит, чтобы не давали подать кесарю. Тоже политическая, это политика. налог, чтобы люди не давали, там, такс, налог, там, все эти налоги, чтобы не давали. И третье, он сам себя объявил царем. Это тоже политическая статья. И вот, ну, Пилат, как бы, тут уже непонятно по каким причинам, но задает ему вопрос: так ты царь? А Христос ему и встречный вопрос говорит: а ты от себя-то говоришь? Или другие сказали тебе мне? То есть, понимаете, тут вот как Христос удивительно. Милость Господня к этому человеку, казалось бы, тут не до спасения души, казалось бы, здесь не до тонкости, тут идет речь, так сказать, о кровопролитии, здесь скоро уже, так сказать, уже казнь совершится. И вот этот человек, который сидит на судейском кресле, казалось бы, ну, находится в таком состоянии почти что невменяемом, в том смысле, там бесполезно что-то там взывать к его глубоким каким-то чувствам, и все-таки Христос желает достучаться до его сердца. Потому что для Пилата еще было время отпущено. Может быть, минуты, может быть, секунды, но еще было время для того, чтобы он разобрался. Понимаете, вот он и задал такой вопрос. Ты сам хочешь узнать о том, кто я такой? Сам ли ты ищешь истину? Действительно ли это от тебя в сердце свое искреннее личное желание найти истину? Или ты просто задаешь мне вопрос, потому что вот тебе там вот навет иудеи такой составил? Милые мои друзья, вот если бы Пилат сказал: нет, я сам хочу найти истину, тут бы Пилат получил спасение, возможно. Нашел бы жизнь вечную. Но он сказал: разве я иудей, это твои, твой народ, меня, значит, мне тебя предали. То есть он ушел от ответа, и тогда Христос опять же с ним дальше разговаривает. Казалось бы, ну какой смысл разговаривать с этим человеком, когда он через 5 минут скажет предать его на смерть? Какой смысл? Но Христос желал все-таки до конца спасения души вот этому человеку, который был в данном случае его, ну, мирским таким судьей. И вот я пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Мое царство не политическое. Если бы мое царство было мирское, если бы я пользовался вот таким государственным, искал, вот аппарат государственный создавал, ну, у меня была бы армия, у меня были бы вот телохранители, по крайней мере, во всяком случае, была бы война, кровопролитие. Так просто бы ты меня не взял еще живым. Но Христос говорит: мое царство не такое. Я, говорит, пришел. Он говорит, что я был еще до того, как я пришел. Он говорит о своем предвечном существовании, он говорит о своем воплощении, о том, что он пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Истина уже существовала в мире, и сейчас истина существует в мире. Христос ее до конца раскрыл, истину Божию. И вот потом Пилат выслушал его, и да, Христос еще сказал, что всякий, кто от истины слушает голоса моего. А Пилат спросил такой вот, вопрос задал риторический: что есть истина? Ну, надо сказать, что Пилат был не глупым человеком. Бывают такие, знаете, чиновники тупые, ему там неразвитые, в смысле, такие необразованные, неграмотные. Ну, из некоторых источников исторических известно, что Пилат был человеком не глупым. Он, во всяком случае, был знаком с культурой своего времени, там, с литературой, с философами античными. И, между прочим, надо сказать, что античная культура была довольно таки развитой. Вы, если помните, был такой период Возрождения, так называемая эпоха Возрождения, это как раз был возрождение той самой античной культуры. Он привнес как бы новую струю от средневековья, так сказать, мрачная тихо. Ну, это просто так, к слову сказать, что Пилат был человеком не глупым. Дорогие друзья, пусть никто не думает, что религия предназначена для тупых, забитых, каких-то там неграмотных бабушек. Для всех Христос взывает. Для грамотных, для образованных, для культурных и для язычников, которые ходят с набедренной повязкой, там дикари, для всех. Истина одинакова. Она заключается потому, что не в книгах философов, она заключается не в нашей житейской мудрости, не в нашей житейской... Вот те самые философы того времени, той античности. И по сей день они так и не могут дать ответ на главные... Так они, между прочим, философию называют вопросы, проклятые вопросы, потому что на них невозможно, или еще называть вечные вопросы. Сколько ни задавай, они все остаются, те же самые вопросы. Зачем я живу на земле? Кто я есть? В чем смысл человеческого существования? Что со мной будет, когда я умру? Ну вот Христос и говорит, а вот я как раз и пришел вот об этой истине свидетельствовать, как раз на вот эти вопросы и дать ответ. Опять он дал Пилату шапку. Как раз об истине. Задать другие вопросы Иисусу Христу. Милые мои друзья, Бог не осуждает нас за то, что нам не все еще понятно. Наоборот, Он приветствует, если мы Богу задаем вопросы. Любые, которые нам кажутся каверзными, которые нам кажутся безвыходными. Вы же помните, друзья, как Христу задавали каверзные вопросы. Например, тот же политический вопрос. Вы помните, ему говорили, ну так скажи, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Отказалось бы, ну никак Христос не может выкрутиться, это же мы поймали. Или вы помните, как привели к нему и сказали, вот, смотри, вот по закону надо побить камнями. Все, попался Христос еще раз. Вы помните, как Господь легко отвечал? Вы помните, как легко Он посрамил этих всех вот лукавых людей, которые хотели Его запутать, а сами, наоборот, были запутаны в своих грехах? Вы помните, что Он сказал на первый вопрос? Отдавайте, говорит, кесарю кесарева, а Божию Богу. А вы помните, что Он сказал тем, которые привели женщину, взятую в прелюбодеянии? Очень сильно Он сказал, коротко и ясно. Кто из вас без греха, первый бросит с нее камень. Они не рассчитывали. Мы, друзья, тоже не рассчитываем. Мы думаем, что вот так вот оно должно быть. Вот Бог бы должен вот так. Вот Он должен нас всех тут исцелить. Мы так думаем иногда. Бог вот так должен поступить. Бог так должен ответить. Когда Нееман пришел к пророку, и он думал, вот сейчас пророк выйдет, положит на меня руку и снимет с меня проказа. Пророк совсем не так сказал, ну иди, окунись 7 раз в Иордане. Бог, во всяком случае, ответит нам на наши любые вопросы. Не стесняйтесь задавать вопросы Богу. Начните вот с какого вопроса. Ну, классический пример. Я думаю, многие здесь, по крайней мере, кто-то есть, который начинал с этого. Вот такой вопрос. «Боже, если ты есть, то ты мне откройся». Задай этот вопрос Богу искренно, потом посмотришь, что будет в твоей жизни. Ты будешь одним из Его учеников. Ты познаешь Бога, и ты Его полюбишь. Ты узнаешь, зачем Христос пришел в мир, и зачем Он пострадал на Голгофе. Есть истина в мире, есть путь, есть жизнь. Это Христос, это во Христе. И вот Он, так Пилат, увы, не захотел рассуждать. Господь ему представил такой прекрасный шанс. Такую хорошую возможность. И нам сейчас такую хорошую возможность Господь предоставляет. Там и собрания не было так. Там была напряженка такая, нервная, все так вот. Смертью пахло все. А тут спокойно мы сидим. Слово Божие, благодать Божия. Господь призывает, отзовись, не будь равнодушным. Не отнекивайся и не отказывайся. Все равно не уйдешь далеко. Все равно придется этот вопрос решать. И вот Христос... Дальше сказано, что опять толпа, опять шум, опять крики, опять требования «распни его». И здесь сказано, что Христос уже не говорил, Он уже молчал. И даже когда Пилат, да, Он сказал вот «все человек», и потом опять что-то там хотел Ему сказать, «откуда ты?», но Иисус не стал с Ним разговаривать, и вот Он был в данном случае, вел себя так, как написано в Исаии. Мы прочитаем вместе эту великую главу, из этой великой главы, 53-й, все Писание, конечно, великая книга сама, но вот мы прочитаем здесь такие слова. 7 стих. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Вот это величие Христа в Его кротости, при столь неправедном, грубом, беззаконном и жестоком обращении. Не было в нем ответного зла. Когда есть ответное зло, оно все равно в себе проявит. Если у человека рот будет закрыт, он глазами будет сверкать так, что будет все ясно, без слов. Он будет зубами скрежетать. Но Христос не скрежетал зубами и не сверкал со злостью глазами. Он кротко и молча сносил поругание и страдания, потому что Он был Агнец Божий, который взял на Себя грех мира, это значит наш с вами грех. И вот этого Христа мы сегодня чтим, именем Его мы называемся, учениками Его являемся, последователями вот этого Христа. Его мы любим, в Него веруем, Ему поклоняемся. В имя Его будем сейчас совершать вот эту вечерю. Мои друзья, мы сейчас будем молиться с вами Богу, будем вместе с вами проверять наши сердца. И если кто-то впервые встречается с вопросом, как мне быть с Иисусом Христом, постарайся, дорогой друг, сегодня подумать и ответить на этот вопрос, как тебе быть. Постарайся найти эту истину, которую вот буквально рядом рукой подать. Я же хочу вместе с вами прочитать апостольский символ веры, так называемый. Давайте мы встанем на наши ноги и откроем в сборнике номер 1408. Вот в этом сборнике номер 1408. Там вот есть еще сборник, вы можете взять. 1408. Мы будем читать все вслух, так, как здесь написано. Здесь редакция, может быть, отличается от других в чем-то, но по сути одна и та же. Все нашли, друзья? 1408. Внимание. «Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божия, Господа нашего, который зачат от Святого Духа, который рожден от Девы Марии, который пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, сошел ад, третий день воскрес из мертвых, вознесся на небеса, где Он сидит одесную Бога, Своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, в единую святую христианскую церковь и в общении святых, в прощении грехов, в воскресении тела и в жизнь вечную. Аминь». А теперь мы помолимся, друзья.